Опять идет циклон на Магадан, злой ветер треплет старые афиши, и в наших отношениях туман. Зову тебя, а ты меня не слышишь. За молоком туманом наши дни, куда ни ткнись на ощупь, словно вата. По телефону целый день звони, не дозвонишься, связь не виновата. Пусть ветер выдует тоску и боль из глаз, пусть рухнет дом из лени и привычек, и станет встреча каждая для нас высоким откровением без кавычек. Заволокло туманом наши дни, куда ни ткнись на ощупь, словно вода. По телефону целый день звони, не дозвонишься, связь не виновата. Циклон с сердца придет любовь, забьется сердце, пульс засуетится, простая жизнь для нас предстанет вновь удачей долгожданной синей птицы. Заволокло туманом наши дни, куда ни ткнись на ощупь, словно вода. По телефону день звони, не дозвонишься, связь не виновата. Заволокло туманом наши дни, куда ни ткнись на ощупь, словно вата. По телефону целый день звони, не дозвонишься, связь.